20 лет назад. «Что это за платье?» «Модно», — ответила жена. «Не могу же я игнорировать моду». «Я понял, это другое платье. Просто вернулась мода 20-летней давности. И жена вошла в комнату, будто из своей молодости. Вошла и остановилась». «Ты перебила мне сон, я теперь не засну», — упрекнул я. «Мне не хотелось спать. Мне хотелось объяснений». «Я ненадолго», — объяснила жена. «Я сейчас ухожу». «Куда?» «В другую жизнь». Она задвигалась по комнате и стала искать вещи, необходимые ей для другой жизни. У жены было странное свойство роговицы — блестеть. И сейчас ее большие голубые глаза блестели, будто были подсвечены. Черные волосы блестели, как лакированные. Нарядно поблескивали ногти на руках. Жена остановилась, обдумывая, чуть закусив нижнюю губу. «Кальсоны возьми», — напомнил я. Жена улыбнулась рассеянно. Улыбка у нее была какая-то неокончательная. Когда я ее полюбил, то, мне кажется, именно за эту застенчивую улыбку и светящиеся глаза. Жена взяла кальсоны и положила их в красивый целлофановый пакет. Больше ей ничего не понадобилось. «Не уходи», — попросил я. «Я устала жить без любви», — сказала жена. «Передумай», — попросил я. «А зачем?» Жена посмотрела на меня. У нее было такое же выражение, как у Клавы. И такие же красивые глаза. И я подумал, действительно, зачем? На другой день я раскрыл канцелярскую папку и принялся за свою диссертацию. Моя комната была не прибрана и не проветрена, никто ко мне не заходил и не требовал, чтобы я отнял руку от лба. Я мог работать сколько угодно, но мне не хотелось. Для того, чтобы мне захотелось работать, надо, чтобы мне кто-то мешал. Я пододвинул к себе кроссворд, прочитал «Столица Португалии» и подумал, где Португалия, а где я? Я посидел и снова лег спать, не раздеваясь. Я лежал целый день и смотрел в потолок. К вечеру я встал и пошел на кухню. Достал из холодильника кусок вареной колбасы, но одному есть было неинтересно. Я завернул колбасу в газету и поехал на дачу. Смеркалось, окна в доме были освещены, двигались тени. Я открыл дверь и услышал торопливый, обгоняющий себя голос спортивного комментатора. Я догадался, по телевизору транслировали футбол. Отворилась дверь, и в прихожую вышел Гракин, вытирая рукой рот. От него пахло тем, что он съел и выпил. «А!» — обрадовался Гракин. — Проходи, гостем будешь. — Почему гостем? — спросил я, хотя уже все понял. Гракин сдал дачу. — Я сдал дачу, — подтвердил Гракин. — Вот твои деньги. Он протянул мне деньги. Я стоял и не брал. Гракин сунул деньги в мой карман. Меня это покоробило. Гракин заметил. — Здесь надо жить, топить, — сказал Гракин. — А то дом рассыхается. «Дому нужно общение», — сказал я. «Что?» — не понял Гракин. Комментатор вдруг закричал «Гол!», и в комнате торжествующе завопили несколько голосов. «Проходи», — предложил Гракин. «Нет», — отказался я. «Пойду». В прихожую вышла Клава и посмотрела на меня открытым, чистым взглядом. «Эх ты», — сказал я. «Интересно, на что ты рассчитывал?» «Поехали со мной», — позвал я. «Нет». «Отказалась Клава. Я буду тебя кормить и с тобой разговаривать». «И это собаки привыкают к людям, а кошки — к дому». «И тебе все равно, с кем жить?» «Совершенно безразлично. Если меня не пинают ногами, конечно». Я повернулся и пошел. На улице было темно и ветрено. В небе мигали звезды. Перед тем, как выйти за калитку, я обернулся на дом. Из трубы шел дымок. Дом уютно светился желтыми окнами. В углу правого окна, прижавшись мордочкой к стеклу, сидел котенок и смотрел мне вслед. Я поднял руку и помахал ему. Котенок поднял лапу и тоже помахал, но не кистью, как я, а всей лапой, поводя слева направо, как кинозвезда, выходящая из самолета. Я вышел за калитку, поднял голову. Прямо надо мной, среди разрозненных облаков, стояла звезда. «Ну? Как тебе там?» — спросил я негромко. «Холодно», — отозвалась звезда, тоже негромко, и поежилась лучиком. У меня была полная свобода под названием «одиночество». Я остался один. Но Зато научился понимать звезды.